Пролог. День затмения. Вторник, 24 июля. До. 8:14 по Тихоокеанскому поясному времени. Сан-Франциско, Калифорния. Утром того дня, когда должно было произойти солнечное затмение, Дорин Маклауд вышла из кафе «Старбакс», держа в одной руке свежий номер «Кронькл», а в другой картонный стаканчик с крепким мокко. Следовало поспешить. На 10:00 у нее была назначена встреча в городе, а на то, чтобы доехать до ее офиса, расположенного рядом с Эмбаркадеро, оставалось менее часа. Ежась от холодного утреннего ветра, она торопливо направилась к станции метро на перекрестке улиц Рыночной и Кастро. Дорин посмотрела на небо и нахмурилась. Опустившаяся ночью на город пелена тумана еще не развеялась, и солнце сквозь эту дымку казалось смутным опалом. Долгожданное событие, первое в новом тысячелетии солнечное затмение, должно было произойти после 4:00, и не увидеть его из-за чертового тумана будет ужасно обидно. Из газеты телепередач она знала, что праздновать этот редкий астрономический феномен собрался весь город. Сан-Франциско даже здесь не мог обойтись без фанфар. «Что за глупость!» — подумала Дорин, досадливо мотнув головой. «Над Сан-Франциско и так круглый год висит туманное марево. Так чего же радоваться еще нескольким минутам темноты? Тем более, что затмение ожидалось даже не полное, а частичное». Вздохнув, она отбросила эти несвоевременные раздумья и поправила шарф на шее. Сейчас у нее были заботы поважнее. Если ей удастся выполнить требования по выданному Дельта-банком кредиту, путь к партнерству в фирме будет для нее открыт. Окрыленная этой мыслью, она буквально перепорхнула через Рыночную улицу и оказалась у входа на станцию метро. Она вошла в метро как раз в тот момент, когда из тоннелей появился очередной поезд. Сунув проездной билет в считывающее устройство, Дорин зацокала каблучками по лестнице, спускающейся к платформе, и встала у ее края, дожидаясь, когда поезд окончательно остановится. Довольная тем, что не опоздает к назначенному времени, она поднесла губам стаканчик с кофе, однако не успела сделать ни одного глотка. От сильного удара под локоть стаканчик вылетел из ее руки, а кофе широкой шоколадно-коричневой дугой выплеснулся на асфальт перрона. Ойкнув от неожиданности, Дорин развернулась, чтобы взглянуть на своего обидчика, и увидела старую женщину, укутанную в тряпье, собранную, видимо, по разным помойкам. Она смотрела на Дорин глазами, взгляд которых, как казалось, находился в каком-то другом измерении. В сознании Дорин на долю секунды вспыхнул образ лежащей в постели матери. Тяжелый запах мочи и лекарств, ее обострившиеся черты и такие же мертвые глаза. Болезнь Альцгеймера. Дорин отступила на шаг, инстинктивно прижав к себе сумочку, но бездомная старуха, судя по всему, была совершенно безобидна. Наверное, сейчас последует обычная в подобных случаях просьба. «Помогите, чем можете». Дорин сделал еще один шаг назад. Испуг и злость сменились чувством жалости. Другие пассажиры отвели глаза в сторону, следуя неписанному правилу любого городского жителя: «Не смотри слишком пристально». Дорин хотела поступить так же, но почему-то не смогла.